Роберт Сальваторе. Вступительный взнос. «Ты уверена, что это то самое задание?» — спросил Дзир Доурден. Он отвел взгляд от глухого, почти без окон фасада и посмотрел на свою спутницу, Кэти Бри. И снова ее облик заставил сильнее биться его сердце. Густые золотисто-каштановые волосы до плеч, огромные голубые глаза, тонкие черты лица и нежные губы делали ее необыкновенно привлекательной. А для Дзирта она была самой красивой женщиной в мире. Но ее нынешний наряд служанки из портовой таверны, слишком вызывающий наряд, вызывал небезосновательные опасения у темного эльфа. Как еще сюда не сбежались все распутники и головорезы из трущоб глубоководья? «Ты уверена?» – переспросил он. «Я наблюдала за ними целых 3 дня», – напомнила девушка. «И каждый день одно и то же? Каждый из них рано или поздно приходил сюда», – подтвердила Кэти Бри. Говорила она с характерным дворфским акцентом в голосе. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как они оставили Митрилхал и отправились в путешествие по бескрайним диким просторам Запада, миновав пустошь троллей и несколько негостеприимных городов, чьи обитатели отказались терпеть присутствие темного эльфа. Покидая Митрилхал, друзья решили следовать за заходящим солнцем, и дорога привела их на побережье мечей, в самый большой город Фаэруна, глубоководье. Дзирту позволили войти в город, хотя горожане явно не обрадовались его появлению. Зато здесь путники могли обосноваться надолго и дожидаться прибытия единственного человека, который мог принять этого особенного эльфа. Дзирт и Кэти Бри продали лошадей и сняли 2 небольшие комнаты неподалеку от доков, а затем стали изучать достопримечательности, запахи и, что самое важное, взаимоотношения между местными разбойниками, контролирующими отдельные районы этой не самой безопасной части города. Дзирт обратил внимание на небольшое здание напротив интересующего их дома и на заколоченное досками окно на уровне 2-го этажа. «Там пусто», — сказала Кэти Бри. «Ты это успела выяснить?» Кэти Бри придвинулась к Зирту и посоветовала ему еще раз посмотреть на окно. По цвету дерева нетрудно было догадаться, что одна из досок, загораживающих проем, недавно была заменена. «Хороший вид на комнату для приемов». «Не сомневаюсь, что оттуда прекрасно видно кресло главаря», — сухо произнес темный эльф и по слабой улыбке своей спутницы понял, что попал в самую точку. Теперь они стояли лицом к лицу на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Оба, женщина человеческой расы и темный эльф Дроу, были примерно одного роста. Но тренированные мускулы Дзирта, несмотря на более легкий скелет, давали ему преимущество в весе на 2 фунта. Дзирта и Кэти Бри давно и сильно тянуло друг к другу, но это почти магнетическое притяжение никогда не переходило рамок дружбы. Не так давно Кэти Бри потеряла своего возлюбленного, гиганта-варвара Вульфгара, который пожертвовал своей жизнью ради спасения девушки и ее приемного отца, короля дворфов Бреннера Боевого Топора, из лап демона Эрту. Боль этой утраты до сих пор не утихла в их сердцах. Когда угроза со стороны темных сил миновала, Дзирт и Кэти Бри решили покинуть Митрилхал, оставив королевство дворфов. Но для чувств расстояние не помеха. Унять боль может только время. Годы, прошедшие со дня их знакомства, ничуть не уменьшили искреннего восхищения Дзирта этой женщиной. Но исчезновение Вольфгара не подтолкнуло его к более решительным шагам из опасения разрушить их дружбу. План нынешней авантюры возник в голове Кэти Бри на следующий день после появления в гавани глубоководья морской феи, корабля, принадлежавшего их другу, охотнику за пиратами, капитану Дюдермонту. Сначала Дзирт и Кэти Бри собирались просто явиться на борт, где капитан встретил бы их с широкой улыбкой и распростертыми объятиями. Но Кэти Бри искала приключения и уговорила Дзирта поднять ставки. Она устроилась служанкой в таверну и каждую ночь покидала ее, чтобы разведать окрестности. Кэти Бри продумала все до мелочей, и Дзирту ничего не оставалось, как следовать ее указаниям. «Возвращайся в гостиницу, отдохни хоть немного», — предложил Дзирт. Эльф вытащил две сабли с узкими лезвиями. Одна была добыта им в логове белого дракона и обладала магической силой, а вторую, тоже заговоренную, ему подарил архимаг. Дзирт сложил обе сабли вместе, завернул в кусок ткани, аккуратно перевязал и повесил сверток себе на плечо. «Через 3 часа после заката?» – спросила Кэти Бри. Дзирт кивнул и задумался. Потом, просчитав возможные варианты, вытащил из кошелька на поясе небольшую ониксовую статуэтку, изображающую черную пантеру. Эльф улыбнулся, подмигнул Кэти Бри и протянул ей магический талисман. Кэти Бри некоторое время подержала в руках драгоценную вещицу, потом спрятала в карман и молча кивнула Дзирту. Она без колебаний приняла на себя большую ответственность. Дзирт только что вручил ей свою судьбу.